Глава 43. Клара. Озерный край. Англия. С наступлением вечера небо и озеро окрасились яркими полосами ярко-оранжевого цвета. Я сообразила, что кончается тот самый день, когда нам полагалось отплыть домой. Мы с Винни медленно шли через комнаты построенного в XVIII веке каменного дома с видом на лес Грисдейл и горный хребет Конистон. Я чувствовала, как меня перестает угнетать рутина повседневности, а дыхание становится ровнее. Я понимала, что это не моя жизнь или вообще не жизнь, какая она на самом деле, и все равно было здорово. «Нат, наверное, с ума сходит», — я угадывала его мысли, словно читала их через океан. «Я ведь предупреждал, говорил, что это опасно». Но на деле было такое чувство, словно мы оказались в самом безопасном месте на Земле. С каждым минувшим днем голос Ната убавлялся в громкости. Я звонила ему несколько раз как на работу, так и домой, но слышала в трубке только длинные гудки. Папа тоже безуспешно пытался несколько раз отревожить родителей Ната в Джорджии, я не была готова, по крайней мере, пока. Я вела свой обратный отсчет. 2 недели и 3 дня до церемонии вручения медали Калдекотта. Скоро будут готовы наши паспорта, и мы купим билеты домой. Но пока приходилось мириться с фактом, что от меня мало что зависит. Я тешила себя мечтами совершить вылазку на холмы, открывающиеся из нашего окна, и посмотреть, что там над озером. Мы с Винни стояли и восхищались елкой в холле и украшали разных цветов и размеров шарики из ртутного стекла, свисающие с веток и поблескивающие в свете канделябров. «Ну, изволим проследовать к себе», обратилась я к Винни, неумело подражая Пиппе. Дочка засмеялась, и мы пошли в спальню. «Мама, смотри!» — вскричала Винни, как только я открыла дверь. У окна стоял мольберт с прихваченным зажимом толстым листом художественной бумаги, а рядом был деревянный столик с палитрой и тюбиками краски, а также коричневый кувшинчик с собольими кисточками. Я тут же подошла и провела пальцами по мягкой щетине. «Допустим...» Только допустим, что не обязательно в сердцевине каждой из моих историй с мужчинами должна скрываться червоточина. Быть может, Чарли именно такой, каким кажется. «Ты говорила ему, что тебе этого хочется?» — спросила Винни. «Нет». Я притянула ее к себе. Эти принадлежности, должно быть, остались от художественного кружка Пиппы и ее друзей. «Что хочешь нарисовать, мам?» Винни указала на вид за окном. «Озеро, лес, горы в маленькой снеговой шапке?» «Хочу нарисовать одно из бабушкиных слов. Внутри меня зашевелилось некое чувство, то ли прощение, то ли нечто большее — принятие. Если уцелевшие слова — это все, что от нее осталось, да будет так. Когда раскалывается небо, трансформация, превращающая тебя в того, кем ты должен быть, в истинную твою сущность». Я процитировала значение слова «талит» с легкостью, как если бы оно было вытатуировано на мне. «Так рисуй, мам!» Винни запрыгнула на кровать, взяв книжку и высоко подняв ее. «Ты знаешь, что действие всей этой книги происходит прямо здесь? Это большое приключение, где дети берут парусную лодку и плывут на остров посреди озера сами по себе, без взрослых». «Они уже уплыли?» «Да, уже. И это происходит прямо здесь, на озере». Дочка калачиком устроилась на плюшевых подушках. Я сделала углем эскиз рисунка. Я думала о скетчах в доме Беатрис Поттер, о множестве нитей, связующих нас воедино, о том, как часто женщинам требуется холст и текст, чтобы найти свой путь в недружелюбном мире. Я выдавила на палитру каплю лазурной краски и окунула кисть. Рука повела ее через лист, и я пробормотала «талит», выводя кисть вверх длинным изгибом. Винни подошла и встала рядом, просто наблюдая, как мне казалось, когда она вдруг окликнула меня. «Мама?» Я повернулась к дочери. Как надеялась я на то, что с ней мир обойдется иначе, что ей не придется изобретать язык или таиться за зашифрованным словом, чтобы полностью выразить себя. «Да?» Она ткнула пальцем в верхний лист из списка маминых слов. Это было предложение, которое я перевела в нашу первую ночь пребывания в Лондоне. Сей дикий мир вмещает в себя больше, чем доступно взору. Поверь в воображаемое. Под ним я выстроила в одну прямую линию все придуманные мамой слова из этого предложения. Винни указывала на них. «Фиалка!» «Что?» «Тут написано «фиалка!»» Дочка провела пальцем по бумаге. «Если взять первую букву в каждом слове в переведенном тобой предложении, то получится «фиалка!»» Я глянула. «Нет, сладкая моя, сей дикий мир...» «Нет, если взять придуманные бабушкой слова. Смотри!» «Да, мамины слова». Стук сердца отдавался в ушах, кровь прилила к щекам, рука соднила. «Это не совпадение», — пробормотала я. «Это акростих». «Акростих?» — запинаясь, повторила она. «Что это такое?» «Это когда первая буква в списке слов что-то означает. Фиалки — мамины любимые цветы. Она сажала их по всему саду и приносила в дом, когда они не могли расти на улице». «Почему фиалки?» «Кто знает?» «Это дикие цветы с листьями в форме сердечек, и каждый март они зацветают. Она всегда искала их. Говорила, что они съедобные, и даже сунула одну в рот, чтобы доказать». Воспоминание четко всплыло в памяти. Она говорит... Говорила, что фиалки — это символ вдохновения. Впрочем, ей ничего не стоило это выдумать. «Именно поэтому МГ носит их в венке из цветов», — сказала Винни. Осознание обрушилось на меня с силой и определенностью ударившего в грудь камня. Нет отныне никаких сомнений, по крайней мере для меня. Мама осмыслила свой путь и оставила намеки в словаре. «Мне нужно позвонить твоему папуле».